Глава 9. На улице было солнечно. На большом посыпанном гравием дворе блестели серебристые лужи. Поль неторопливо ходил перед центральным входом, ожидая, пока Жан-Луи Шифер не закончит собираться. Другого решения не существовало. Он с самого начала понимал это. Цифер не мог давать ему советы по телефону из своего убежища, направляя по верному следу. Нет. Бывший полицейский должен был вместе с ним допрашивать турок. Ему следовало использовать старые связи, вернувшись в квартал, который он знал лучше любого парижского полицейского. Поль поежился, представив возможные последствия своего поступка. Он никого не поставил в известность о принятом решении. Ни судью, ни вышестоящих начальников. А выпускать на охоту мерзавца, почти беспредельщика, прославившегося жестокими методами работы, было более чем опасно, так что придется держать его в строгом ошейнике. Поль поддал ногой камешек, и тот полетел в лужу. Он пытался уговорить себя, что выбрал правильное решение. Как он дошел до подобного состояния? Почему так усердствует в этом расследовании? Что заставило его сразу после первого убийства действовать так, словно вся его дальнейшая жизнь зависит от исхода дела? Он на мгновение задумался, глядя на свое отражение в воде, и вынужден был признаться себе, что у его яростного рвения есть одна единственная, не имеющая никакого отношения к расследованию, причина. Все началось с Рейна. 25 марта 1994 года. Поль тогда работал в управлении по борьбе с наркотиками. Дела шли хорошо. Он вел спокойную, размеренную жизнь. Готовился к конкурсу на звание комиссара и даже вполне успешно загнал вглубь сознания воспоминания об убийстве отца. Шкура сыщика служила броней против старых наваждений. В тот вечер он сопровождал в парижскую префектуру наркоторговца Кабила, которого 6 часов допрашивал в своем кабинете в Нантере. Рутинное дело. На набережной Орфевр он попал в самую гущу серьезной заварушки. К зданию один за другим подъезжали фургоны. Оттуда выскакивали вопящие, размахивающие руками подростки. Во всех направлениях вдоль набережной разбегались спецназовцы. Безостановочно выли сирены машин скорой помощи, заезжавших во двор особняка «Отель Дье». Поль выяснил, что демонстрации против проекта профессионального трудоустройства молодежи вылилось в беспорядки. На площади нации были ранены около 100 полицейских и десятки демонстрантов. Материальные убытки тянули на миллионы франков. Поль потащил задержанного в подвал. Если не найдется места в обезьяннике, придется ехать в тюрьму Санте или другой изолятор. То еще удовольствие – перемещаться по Парижу с преступником, пристегнутым наручником к собственной руке. Внизу Поля встретил обычный гвалт. Правда, на сей раз задержанные шумели в 1000 раз сильнее. Оскорбления, ругательства, вопли, плевки – демонстранты цеплялись за решетки, понося надзирателей. Те в ответ лупили их дубинками. Ему удалось пристроить дилера, и он поспешил ретироваться, удирая от оглушительного гвалта. Он заметил ее в последний момент. Она сидела на полу, обняв руками колени, и свысока, с презрением взирала на бурливший вокруг хаос. Поль подошел. У нее были взлохмаченные черные волосы. Худенькая, бесполая фигурка, облаченная во все темное а-ля Joy Division, по моде 80-х. Она даже нахлобучила на макушку куфию в бело-синюю клетку. Только Ясир Арафат осмеливался носить этот головной убор подобным образом. Стрижка под панка и фантастически правильные черты лица, как у беломраморной статуэтки. Совершенные формы, тяжелые и одновременно мягкие, венец творения. Волшебные изваяния, вышедшие из-под резца Бранкузи. Он поговорил с дежурными, выяснил, что имя девушки не успели внести в протокол. и увел ее в здание своего управления на четвертый этаж. Шагая по лестницам, он мысленно перебирал собственные плюсы и минусы. К плюсам можно было, пожалуй, отнести привлекательную внешность. Так, во всяком случае, считали проститутки, свистевшие ему вслед и зазывавшие отдохнуть, когда он шустрил по горячим кварталам в поисках дилеров. Гладкие, черные, как у индейца, волосы, правильные черты лица, глаза кофейного цвета. Тело сухое и поджарое, повадка нервная, рост не так, чтобы очень, но он казался выше благодаря ботинкам парабутс на толстенных подошвах. Поль выглядел бы просто красавчиком, если бы не жесткий взгляд. Он отрабатывал его перед зеркалом. И не вечная трехдневная щетина. Минус существовал всего один, но капитальный. Поль был легавым. Посмотрев досье девушки, он понял, что препятствие рискует оказаться непреодолимым. Рейна Бриндоза, 24 года, проживает в Сарселе, улица Габриэля Пери, 32. Член Коммунистической революционной лиги, склонна к активным действиям, состоит в группе итальянских антиглобалистов. Сторонница гражданского неповиновения. Много раз арестовывалась за вандализм, нарушение общественного порядка, противоправные действия. Настоящая бомба. Поль выключил компьютер и снова взглянул на взиравшее на него с другой стороны стола создание. Черные подведенные хной глаза сразили на повал. Почище двух заирских дилеров, как-то раз отметеливших Поля в Шато-Руже, когда он слишком расслабился. Он повертел в руках ее удостоверение личности, полицейская привычка, и спросил: «Тебе нравится все ломать?» Нет ответа. «Другого способа выразить свое мнение нет?» Нет ответа. «Тебя возбуждает насилие?» Нет ответа. И внезапно низкий тягучий голос. «Единственное настоящее насилие – частная собственность, заражение масс, порабощение умов, худшее из всех, закрепленное на бумаге и разрешенное законами». «Эти идеи давно устарели. Ты не знала?» «Никто и ничто не помешает крушению капитализма. А пока ты сядешь на 3 месяца за решетку». Рейна Бриндоза улыбнулась. «Ты играешь в бравого солдатика, а сам просто пешка. Я дуну, и ты исчезнешь». Поль улыбнулся в ответ. Никогда еще женщина не вызывала в нем подобной смеси раздражения и восхищения, такого бурного желания и опаски одновременно. После первой проведенной вместе ночи он попросил о новой встрече. Она обозвала его грязным легавым. Месяц спустя она каждый день оставалась у него ночевать. Он предложил ей переехать, но она послала его куда подальше. Позже, когда он заговорил о том, чтобы пожениться, она просто расхохоталась. Они поженились в Португалии, в ее родной деревне. Сначала расписались в коммунистической мэрии, потом обвенчались в маленькой церкви. Гремучая смесь веры, социализма и солнца. Одно из лучших воспоминаний Поля. Несколько следующих месяцев были самыми прекрасными в его жизни. Он не переставал изумляться и восхищаться. Рейна казалась ему развоплощенным бесплотным существом, но в ней жила и невероятная, почти животная чувственность. Она могла часами объяснять ему свои политические убеждения, рисовать утопии, цитировать философов, чьих имен он никогда не слышал. А мгновение спустя подарить поцелуй, напомнив, что она – существо из плоти и крови. В ее дыхании ощущался привкус крови. Она вечно кусала губы. Казалось, что эта женщина каждое мгновение караулит дыхание мира, стараясь двигаться в унисон с тайными шестеренками бытия. Она была наделена природным, глубинным чутьем, связывавшим ее с нервными тканями Вселенной, с вибрациями Земли и дыханием всего живого. Поль любил замедленность, плавность ее движений, почему-то напоминавших ему колокольный звон. Он восхищался ее обостренным, страдальческим восприятием несправедливости, нищеты, падения нравов. Он преклонялся перед выбранным ею жертвенным путем, возвышавшим их каждодневную жизнь до уровня трагедии. Жизнь с женой напоминала аскезу, ожидание пророчества. Это был путь веры, самопознания и самосовершенствования. Рейна или жизнь натощак. Это чувство было предвестником того, что случилось потом. В конце лета 1994 года она объявила ему, что беременна. Он воспринял новость как предательство. У него украли мечту. Его идеал тонул в банальности физиологии и семейной жизни. В действительности же он чувствовал, что потеряет ее. Сначала физически, но и духовно тоже. Призвание Рейны наверняка изменится. Ее утопия воплотится в совершающейся внутри ее метаморфозе. Так и произошло. Очень скоро она отдалилась от него, запретила прикасаться к своему телу, почти не замечала его присутствия. Рейна превратилась в своего рода запретный храм, замкнутый на единственном идоле – ребенке. Поль мог бы привыкнуть, подстроиться под эти перемены, но он чувствовал, что есть что-то еще, какая-то глубинная ложь, которой он прежде не замечал. После родов в апреле 95-го их отношения окончательно разладились. Они существовали рядом с дочерью, как два посторонних друг другу человека. Несмотря на присутствие в доме новорожденного существа, в воздухе витал зловещий аромат похорон. Поль понимал, что стал для Рейны объектом полного, тотального отвержения. Однажды ночью он не выдержал и спросил: «Ты больше меня не хочешь?» «Нет». «И никогда не захочешь?» «Нет». Поколебавшись, он все-таки задал роковой вопрос. «Ты когда-нибудь меня хотела?» «Нет, никогда». Для легавого он оказался слишком недогадливым. Их встреча, их роман, их брак – все было блефом, надувательством. Махинацией, единственной целью которой был ребенок. Развод занял всего несколько месяцев. В кабинете судьи Поль словно выпал в другое измерение. Хриплый голос оказывался его собственным голосом. Что-то кололо лицо, и это была его собственная щетина. Он плыл по комнате как привидение, как вызванный медиумом призрак. Он согласился на алименты и совместную опеку, не пожелав сражаться. Все было ему пофигу. Он упивался жалостью к себе, мог думать только о коварстве Рейны. Он пал жертвой весьма своеобразной коллективизации. Рейна, как истинная марксистка, экспроприировала его сперму, осуществив оплодотворение инвиво на коммунистический манер. Верхом нелепости была его неспособность возненавидеть ее. Он даже восхищался этой интеллектуалкой, чуждой плотскому желанию. Поль был совершенно уверен, она больше никогда и ни с кем не вступит в сексуальное отношение. Ни с мужчиной, ни с женщиной. Это идеалистка, желавшая одного – дать жизнь новому существу, не испытывая наслаждения и ни с кем не делясь чувствами. Изумляла его. Он не понимал, не мог понять. С того момента он уподобился потоку сточных вод, стремящихся влиться в море грязи. Забросил работу, не показывался в своем кабинете в Нантере, проводя дни и ночи в самых опасных кварталах, общаясь с худшим отребьем, к курил травку, жил бок о бок с дилерами и бродягами, как будто хотел стать одним из них. Потом, весной 1998-го, он решился, наконец, ее увидеть. Девочку звали Селина, и ей исполнилось 3 года. Первые уикенды оказались просто чудовищными. Парки, прогулки, отцовские обязанности, беспредельная скука. Неожиданно он открыл для себя нечто, к чему не был готов. Прозрачная прелесть движений и жестов его ребенка, ее лицо, ее лепет, воздушное, капризное, восхитительное создание завоевало его душу. Протянутая ладошка, растопыренные пальчики, манера наклоняться к нему, смешно гримасничая, голосок, полный странного очарования, заставлявший его вздрагивать, как от прикосновения мягкой ткани или шершавой коры дерева. Внутри ребенка уже жила женщина. Не такая, как мать, только не такая. Но хитрое, живое, единственное в своем роде создание. Великая новость явила себя миру. Рядом с ним на земле существовала Селина. Жизнь Поля совершенно переменилась. Он со страстью отдался обязанностям отца, свирепо отстаивая свое право на совместную опеку. Регулярные встречи с дочерью вдохновляли его. Он возжелал вернуть себе самоуважение, мечтал стать героем, неукротимым суперсыщиком, отмывшимся от грязи и подозрений. Человеком, которому не стыдно будет смотреться по утрам в зеркало. Чтобы окончательно излечиться, он выбрал единственное дело, которое умел делать – борьбу с преступностью. Наплевав на комиссарскую должность, попросил о переводе в парижский уголовный розыск. И, несмотря на подмоченную репутацию, получил в 1999-м звание капитана. Поль стал неутомимым и безжалостным следователем. Он жаждал получить такое расследование, о каком мечтают все честолюбивые сыскари. Охоту на хищного зверя. Дуэль. Мано-а-мано. С врагом, достойным этого звания. Именно тогда до него дошли слухи о первом трупе. Рыжая женщина, которую страшно пытали и изуродовали, была найдена под аркой дома на Страсбургском бульваре. Это случилось 15 ноября 2001 года. Ни подозреваемых, ни мотивов, ни жертвы. Труп не соответствовал описанию ни одной из женщин, объявленных в розыск. Отпечатки пальцев в картотеке отсутствовали. Дело считалось фактически закрытым. Его отнесли к разборкам между шлюхой и сутенером. Улица Сен-Дени находилась метрах в 200 от бульвара. Поль чутьем хорошего сыщика почуял нечто иное. Запросив дело, протокол обследования места происшествия, отчет о вскрытии, фотографии жертвы, он все рождественские каникулы, когда другие его коллеги проводили время в семье, а Селина уехала к бабушке и дедушке в Португалию, изучал документы. Почти сразу Поль понял, что дело это не имеет никакого отношения к полиции нравов. То, как пытали жертву, повреждения лица не вязались с местью сутенера. Кроме того, если бы убитая действительно была проституткой, ее отпечатки нашлись бы в картотеке 10-го округа. Он решил внимательно отслеживать события в квартале Страсбург-Сен-Дени. Долго ему ждать не пришлось. 10 января 2002 года во дворе турецкой мастерской на улице Фобур-Сен-Дени было найдено второе тело. Тот же тип, рыжая женщина. Об исчезновении никто не заявлял. Следы пыток на теле, обезображенное лицо. Поль всеми силами пытался сохранять спокойствие. Но он был уверен, что получил-таки своего серийного убийцу. И кинулся к судье Тьерри Бомарзо, чтобы узнать подробности. Увы, след давно остыл. Место преступления затоптали. Эксперты ничего не нашли. Интуитивно Поль понимал, что должен подстерегать убийцу на его территории.